Катарина. Первые две пары пролетели, и я ни капельки не устала, несмотря на то, что мало спала. Темы оказались очень интересные. Лектор изумительный. Практические демонстрации выше всяких похвал. Уж чего у Силарина было не отнять, так это способности заинтересовать, а заодно и заинтриговать аудиторию. К концу второго занятия я повторно очаровалась Сильфом и смотрела на него с восхищением. Поэтому, когда однокурсники начали собираться в столовую, ничего не имела против, чтобы задержаться по просьбе преподавателя. Да и любопытно мне стало, каюсь, потому что прежде чем обратиться ко мне, господин Кейсар о чем-то переговорил с появившейся из портала Ехтиндрой. Не признать женщину-ящерицу в темно-зеленой мантии целителя я, естественно, не могла. Слишком уж часто нас с ней судьба сталкивала в последние дни. А взгляды, которые чешуйчатая особо на меня бросала, наводили на тревожные мысли. Зачем она тут? Связано это как-то со мной или просто зашла проведать Сильфа? Вопросы, вопросы, много вопросов. Пока я над ними думала, складывая в сумку учебник, тетрадь и письменные принадлежности, Каин сидел рядом и извинялся за бесцеремонность своего приятеля. Он бы сделал это раньше, но предыдущая перемена стала жертвой затянувшегося урока, так что фактически ее у нас не было. Как выяснилось, желтоглазый оборотень навестил друга, чтобы поговорить насчет запланированной вечеринки, а княжич, завидев меня, похвастался девушкой, с которой придет. Вот и вышел конфуз, ибо за словами старшекурсник, коим являлся визитер, следить не умел, а точнее не желал. С другой стороны, было даже чуть-чуть приятно, что меня одобрили. Так что извинения я приняла. Сложно не принять их от парня, который уже два раза по моей вине попадал в лазарет с переломами. Когда же мы с Каином, собрав вещи, направились на обеденный перерыв, Силарин, успевший распрощаться с Ехтиндрой, скрывшейся в портале, меня и перехватил. Пришлось попросить кота занять нам столик, чтобы он не ждал в коридоре, а самой подойти к учительскому столу, за которым сидел Сильф, и поинтересоваться, что случилось. «Ты не могла бы отнести кое-что Сальдазару?» Сразу перешел к делу брюнет. «Я?» Удивление мое было абсолютно искренним. «К вам же только что его коллега приходила и...» «Она сегодня занята на другом объекте», — оборвал поток моих недоуменных восклицаний мужчина. «А вы?» «И я занят». У него находились ответы на все мои возражения, и от этого становилось не по себе, потому что просто отказаться что-то там передать Василиску я не могла. Неудобно как-то было, к тому же хотелось завоевать расположение куратора. А сделать это, выполнив его поручение, лучший способ. Тем более с Сигурдом нам все равно скоро предстояло встретиться, чтобы подкормить кровопийцу. Так что, немного подумав, я кивнула. Но прежде чем вслух согласиться, уточнила, что именно требуется передать. «О, чистый пустяк!» Довольно улыбнулся темноглазый дух воздуха, чуть склонив к плечу голову, отчего его мелкие косички пришли в движение, упав истинно черным дождем на серебристые одежды. «Вот этот свиток ему вручи и скажи, что от меня». Он протянул мне пустой лист. Я удивленно вскинула брови, и Кейсар пояснил. «Текст скрыт от посторонних глаз. Ты же понимаешь, ведьмочка, банальная предосторожность». Улыбка его стала шире, а я от чего-то смутилась. Схватила письмо, свернула трубочкой и положила во внешний карман сумки, после чего сказала: «Как только встречу, сразу отдам». «Нет, Катарина, отдать надо сейчас», – огорошил меня куратор. «Но у нас же…» «Разрешаю задержаться и опоздать на следующую пару», – заявил Сильф. «Да и вообще можешь на нее не приходить. Потом, после занятия, объясню пропущенные материалы, дам кое-какие домашние задания. Сейчас же, будь добра, ведьмочка, выполни мою просьбу и поскорее». Он снова занялся разложенными на столе свитками с мерцающими схемами заклинаний. А я, постояв немного, развернулась и пошла к двери. «В конце концов, убудет от меня, что ли? Ну, подумаешь, принесу Сальдазару послание от его друга. Не отругает же он меня за это, верно?» «Не отругал». Ситуация оказалась куда хуже. Поначалу все шло хорошо. Я без приключений долетела до целительского корпуса, не встретив на своем пути ни одной агрессивно настроенной поклонницы Василиска. Видимо, обед их в данный момент интересовал больше, чем бестолковое пребывание в приемном покое. Сказав сидящей за полукруглым столом ведьме, что у меня послание для господина Сальдазара, ожидала насмешек и препирательств, как было в прошлый раз. Но и тут меня не стали задерживать. Более того, объяснили, где находится кабинет Сигурда, и даже проводили до лестницы, ведущей наверх, сделав так, чтобы охранная система пропустила гостью. Однако, чем выше я поднималась, тем подозрительнее становилось. Слишком уж гладко все складывалось. Сначала визит чешуйчатой целительницы, потом это срочное послание, теперь вот ставшая на удивление вежливой и заботливой Грымза из приемного покоя. Не странно ли? Очень. Поэтому в дверь жениха я стучалась, пребывая в крайне напряженном состоянии. А когда реакция на мой стук не последовала, выдохнула с облегчением и пошла обратно. Но, сделав всего несколько шагов, остановилась, снова вздохнула, на этот раз обреченно, после чего стремительно вернулась и толкнула дверь, которая, на мою беду, оказалась не запертой. Войдя в кабинет, где Василиск нацепил на меня абсолютный щит, а вместе с ним и брачные браслеты, я почувствовала себя еще неувереннее, чем раньше. В комнате никого не было, а из-за плотно закрытой двери в смежное помещение слышался шум воды. Наверняка где-то там скрывалась еще и ванная. Живут же люди. То есть не люди. Не рабочее место, а квартира со всеми удобствами. Впрочем, меня сейчас интересовали вовсе не комфортные условия Сальдазара, а мысли о том, как правильнее поступить. Дождаться хозяина, присев на знакомый до боли диванчик, или оставить послание и сбежать, пока не заметили. Память моментально воскресила вчерашний ритуал, когда я стояла обнаженная в магическом круге напротив блондина. Вспомнилось, как он помогал мне перед этим раздеваться, и его прощальный поцелуй всплыл перед внутренним взором тоже. Особенно поцелуй. Невольно потрогав собственные губы, я сглотнула в попытке избавиться от внезапно появившейся во рту сухости и приняла единственное верное решение. Бегло огляделась, желая убедиться, что тут действительно никого нет, торопливо достала свиток из сумки и положила его на письменный стол. После чего немного подумала и вырвала страницу из тетради, чтобы написать лекарю короткую записку. Затем планировала с чувством выполненного долга удалиться, но... не успела. Дверь в соседнюю комнату распахнулась, и на пороге появился тот, с кем я решила сегодня не встречаться. Ладно бы он просто вышел в своей застегнутой под горло мантии или строгом костюме, но нет же. Сейчас на блондине из одежды были только легкие штаны и домашние туфли, а вместо рубашки на плечах висело мокрое полотенце. С потемневших от воды волос на обнаженную грудь капала вода, стекая блестящими струйками на рельефный живот мужчины. Именно на эти влажные дорожки я и уставилась. На них, а не на упругие мышцы, перекатывающие под кожей, и смотрела бы дальше, прижимая к себе так и незаконченную записку, если бы не услышала хриплое «Кати, как ты? Откуда ты здесь?» Словно выйдя из созерцательного транса, резко вскинула голову и взглянула в лицо мужчине, чтобы снова громко сглотнуть, облизав миг пересохшие губы. Он смотрел на меня так, будто хотел съесть. И это пугало. А еще странно волновало, пробуждая во мне что-то непонятное и, как я думала, порочное. Пролепетав извинения, я указала на свиток Силарина, сообщив, что мне велели его передать, и начала потихоньку пятиться к спасительной двери, даже добралась до нее, но... она оказалась заперта. «Откройте», – потребовала я, дернув за ручку. «Мне на пару надо. Откройте, пожалуйста». «Я и не закрывал», – непривычно резко ответил Сигурд. «Вы лжете», – обвинила его я, вновь терзая несчастную ручку. «Я лгу?» В мгновение ока мужчина оказался рядом. Я даже заметить не успела, когда он пересек комнату. Только что он стоял в темном проеме и уже нависает надо мной, словно демон возмездия. А в серебристых глазах бушует вьюга. Холодная, колючая, хищная. «Катарина!» – сорвалось с его губ. И в тот же миг Сильные руки прижали меня к твердому мужскому телу, причем лицо оказалось как раз напротив обнаженной груди, которую я недавно рассматривала. Уста случайно коснулись влажной кожи. «Катарина!» – рыкнул Сигурд, усилив хватку. «Тесно, но не больно. А еще жарко. Иначе как объяснить, что одежда начала мешать? Просто не шевелись». «А говорить можно?» – шепотом спросила я после недлинной паузы. «Нет», – отрезал он. «С лекарем что-то было не так. Конкретно не так. Я чувствовала, как дрожат его руки, стиснувшие мою талию, как ходит ходуном грудь от тяжелого дыхания, бывающего при лихорадке. Слышала гулкие удары чужого сердца, в унисон которому билась и моя собственная. Такая близость волновала, мешая трезво мыслить, и у меня, вопреки запрету Василиска, вновь случился разговорный зуд». «Вы больны», – сказала я. «Это простуда, вирус? Может быть, я смогу приготовить вам лекарство?» «Ты мое лекарство», – прошептал, хотя скорее уже прошипел блондин, наклоняясь ниже и зачем-то начиная жадно вдыхать запах моих волос. Вспомнился его голодный взгляд, и мне снова стало не по себе. Сейчас понюхает, потом на зуб попробует. Кто этих редких василисков знает? Вдруг они молодыми девушками питаются в момент душевного смятения? «Не бойся, Катя, я тебя не трону», – пообещал Сальдазар, проводя ладонью вверх по моему позвоночнику, в то время как его вторая рука продолжала удерживать меня за талию. «Но вы уже меня трогаете», – с нотками зарождающейся паники возразила я. «Не в том смысле, не трону». Сигурд захватил губами прядь моих волос, и мысль о странных замашках Василиска стала доминирующей. Но само это действие оказалось неожиданно приятным, как и объятия, из которых не хотелось вырываться, и ласка, вызывающая дрожь, и обжигающее дыхание на моем вспыхнувшем от смущения ушке. Неужели колдовской взгляд по-прежнему действует? «Объяснитесь», – потребовала я, придя к выводу, что лучше все выяснить здесь и сейчас, пока собственное тело меня не предало. «Что с вами творится, господин?» «Просто Сигурд». «Сигурд!» Положив ладони на его плечи, с которых успело соскользнуть полотенце, послушно повторила я. «Вы не хотите меня трогать, но...» «Хочу!» «А...» «Помолчи, Кати!» Прижавшись губами к моему уху, шепнул он. «Я очень хочу. Тебя хочу. Но не причиню вреда, если ты смирно постоишь». Я выдержала секунд 5 безропотного повиновения, невольно наслаждаясь теплом его рук, от движения которых начала кружиться голова, потом решительно тряхнула волосами, прогоняя наваждение, и настороженно спросила: «У вас какое-то сезонное обострение Василиска?» «Нет». «Брачный гон инкуба?» «Не совсем». «Тогда что?» «Тссс», шепнул мужчина, целуя меня в висок, и снова шумно вдохнул мой аромат. «Вкусная девочка», прошептал с одобрением, а, почувствовав, что я напряглась, повторно заверил. «Не трону, Кати, верь». Верить не получалось. Прежде всего потому, что мне, как не стыдно это признавать, самой хотелось, чтобы он меня трогал. А непонимание и опасность лишь добавляли остроты происходящему. Но идти на поводу у примитивных инстинктов, а может и у демонических чар, я не собиралась, поэтому уперлась ладонями в грудь мужчины и отклонилась назад, чтобы увеличить расстояние между нами. «Вы больны?» – спросила его. «Тобой». Не выпуская меня из объятий, ответил он. «Пьяны?» «Немного». Улыбка блондина вышла кривой, какой-то болезненной, что лишь укрепило мое подозрение. «Вас чем-то опоили?» – воскликнула я, озаренная новой догадкой. «Кто? Ехтиндра? Силарин? Что они с вами сделали, Сигурд?» Не на шутку обеспокоилась я. «Да отпустите же меня! Вам нужна квалифицированная помощь! Я позову!» Он медленно закрыл глаза, потом резко притянул меня к себе, буквально вжав в свое тело, а затем также стремительно отпустил и отвернулся. «Уходи!» – приказал ледяным тоном. От звука его изменившегося голоса я невольно поежилась. Или от того, что лишилась тепла мужских объятий? Почему-то стало ужасно жаль себя. но еще больше его. А Сильфа с чешуйчатой стервой захотелось придушить, а еще лучше опоить такой же гадостью и запереть обоих в одной комнате, как они нас. Пусть плодятся и размножаются шутники. «Не уйду», – вздохнула я и шепотом пояснила. «Дверь закрыта». Сальдазар слабо шевельнул рукой, на которой, как мне почудилось, проступила тончайшая сеточка серебристой чешуи. И справа от меня появилась мерцающая паутина портала. «Все равно останусь», – заявила упрямо и бросила на пол снятую с плеча сумку. «Вам плохо, а я ведьма. Могу попробовать сделать хоть что-то. Хотите сонную сеть сплету, чтобы вы не мучились?» «Не хочу». Все так же холодно отозвался он. А мне снова показалось, что по коже его странным узором расходится едва уловимое свечение, отчего она начинает отдаленно напоминать змеиную. «С вашим телом что-то происходит», – отважилась полюбопытствовать я и уточнила с замиранием сердца. «Вы превращаетесь в Василиска?» «В инкуба. И не превращаюсь, просто от чрезмерного напряжения бунтует вторая ипостась», – сказал блондин, дернув рукой, ногти которой то удлинялись, начиная походить на звериные когти, то снова возвращали обычную человеческую форму. «Давайте-ка я вас все же усыплю. Я вправду умею». «Обудить как будешь. Поцелуем?» Невесело усмехнулся он, все так же не поворачиваясь. «Если понадобится», – деловым тоном ответила я. «Сигурд, не иронизируйте, я действительно могу помочь». «Разве?» «Ты и есть та квалифицированная помощь, за которой сама же собиралась бежать», – съязвил Сальдазар, продолжая стоять ко мне спиной, которую я беззастенчиво разглядывала. Очень хотелось еще и прикоснуться, чтобы проверить на ощупь, какова эта тончайшая сеть, что проступает на коже. Но зелье пила не я, так что оправдывать подобные вольности было бы нечем, поэтому сдержалась. «Помощь? Ну, была мысль позвать их Тиндру. Только сейчас я думаю, что она сама меня сюда заманила, решив, что я для вас лучшее лекарство». «А еще ты для меня откровенное издевательство», – процедил сквозь зубы Василиск. «Нет, все же инкуб». «А потом как рыкнет?» «Марш в портал, ведьма!» Я вздрогнула от неожиданности, испугалась и, как следствие, разозлилась. «Я тут, можно сказать, собой жертвую, на свой страх и риск остаюсь с ним», хотя не представляю, чем это может для меня закончиться, а он не ценит, он. «Не кричите», — сказала обиженно. «Не я вас опоила, а ваша коллега». «Не она». «Значит, поклонница». «Вероятно». «Ну так и нечего нам не срываться», — с еще большим раздражением воскликнула я. «Найдите лучше ту, которая приворотное зелье сварила». «На приворотные у меня стойкий иммунитет, Катарина. А здесь какой-то новый вид возбудителя. Возможно, не для людей вовсе сваренного. Но и его эффект скоро спадет. Сейчас же из-за этой дряни демоническая сущность сходит с ума. Я словно тигр в клетке, а ты – вожделенная добыча. Уходи, пока отпускаю». «То есть без возбудителя, получается, я вас не привлекаю?» Вырвалось у меня. На этот раз мужчина обернулся, пару секунд смотрел на меня все тем же алчным взглядом, после чего схватил за руку и подтолкнул к порталу. «Что? С возбудителем не привлекаю?» Окончательно расстроилась я. Туманная воронка неожиданно схлопнулась, а меня, подхватив, прижали к стене так, чтобы наши глаза оказались почти на одном уровне. Дыхание сбилось, сердце замерло, а пальцы впитались в мужские плечи, царапая прохладную кожу, раскрасившуюся серебристым узором. «Еще хоть слово, ведьма», – прошептал мне прямо в губы Сигурд. «И из этого кабинета ты выйдешь не моей временной невестой, а официальной женой». «Не угрожайте», – огрызнулась я и… сама спровоцировала поцелуй. Уж не знаю, то ли глаза его невероятные всему виной, то ли разгоряченная предвкушением кровь, но терпеть это издевательство больше сил не было. По крайней мере, у меня. Элис. Теперь я точно знала, что чувствует загулявшая кошка, и даже искренне жалела несчастную животинку, ощущая на своей шкуре все прелести сводящего с ума возбуждения. Я царапала ногтями обои, кидаясь на стены, билась о них головой, кляня себя за глупость, принимала холодные души, куталась в теплое одеяло, но все равно не могла унять желание, сжигавшее меня изнутри. И ладно бы я мучилась в гордом одиночестве, ожидая, когда действие супермарта наконец ослабеет. Но разве же мне могло так повести? «Элисандра, открой сейчас же!» Монотонно долбил и долбил по косяку проклятый старшекурсник, явившийся немногим позже, чем начало действовать бабушкино зелье. Естественно, я не открывала. «Нет!» Рычать, кричать и сквернословить уже надоело, поэтому я взвыла, прижавшись к прохладной двери, прикрыла глаза и представила, что это вовсе не деревянная панель, а причина всех моих бед – свер. Тело выгнулось, требуя ласки, пальцы погладили рельефную поверхность, а ресницы томно опустились. «Ты что там делаешь, Страхова?» – заинтересовался странными звуками парень. «Страдаю», – честно ответила я. «Ты страдаешь?» – перешел на извительное шипение он. «Это Сальдазар, по твоей милости, страдает». «Одной страдать не так интересно», – парировала я и снова прильнула к деревянной поверхности, продолжая тешить себя отнюдь не детскими фантазиями. «Вот и страдаем вместе». «Не ожидал, что ты одна из этих», – не скрывая презрения, бросил Свер. «Из каких?» – вздохнув, закусила губу я и, крутнувшись на месте, прижалась к двери спиной. Я чувствовала себя животным, готовым тереться обо что угодно, лишь бы хоть немного охладить разгоряченную кожу. Из одежды один тоненький халатик, так как смысла надевать больше, когда курсируешь между душем и кроватью, просто нет. Волосы растрепаны, ноги босые, а на руках тихо позвякивает целая коллекция браслетов, среди которых есть и обереги. И почему, спрашивается, ни один не сработал? Зачем я вообще выпила зелье, если меня все равно вычислили? Хнык. Я всхлипнула вполне искренне, ибо себя было ужасно жаль. «Ну ладно тебе, не плачь», – жалился упрямый визитер. «Все через это проходят». «Через что?» – проскулила я с ужасом, предположив, что в Арис испытание убойным возбудителем что-то вроде посвящения в студенческое братство. «Через холодность и равнодушие Сальдазара». «Да при чем тут куратор?» Раненым зверем взвыла я, снова кинувшись на дверь, которая безропотно сносила атаку моих крепких ногтей. «Мне плохо!» «Из-за него?» Неуверенно спросил Свер. «Из-за тебя, придурок!» Рыкнула я, треснув кулаком многострадальную створку. «Уйди, просто свали и все, или хотя бы заткнись там!» Какое-то время стояла тишина, а потом на редкость непробиваемый гость сказал: «Противоядие дай, я сразу же уйду». «Но ты правда идиот, Свер», – сползая на пол, простонала я. «Было бы у меня противоядие, разве же я тут страдала бы от неудовлетворенности?» «Чего-чего?» «Изыди!» «И не надейся!» Подозрительно довольным тоном прошипел старшекурсник, и едва я успела насторожиться, как посреди комнаты открылся портал, из которого вышел этот ухмыляющийся гад и беззастенчиво принялся разглядывать сидящую на полу меня. «Охренел?» – спросила я, прожигая его не менее откровенным взором. «Хорош, паразит! Хотя у меня сейчас, наверное, любая особь мужского пола вызывает незаслуженную симпатию. Зелье зло!» «Ты как сюда просочился-то?» «Хотя ясно как», — ответила самой себе. «Колечко». «Какое колечко?» — прикинулся непонимающим Свер. «Обручальное», — огрызнулась я, буквально пожирая его глазами. И в доказательство продемонстрировала правую руку с оттопыренным пальцем, с безымянным. Но парень все равно поморщился, будто я ему неприличный жест показала. От того, чтобы так и поступить, уберегло желание проучить наглого старшекурсника, а заодно и себе приятно сделать. Сам ко мне ввалился. Сам. И вина за мою эротическую неадекватность, значится, тоже будет на нем. Я ведь предупреждала?» Решив так, я отлепилась от двери и, едва ли не мурлыча от предвкушения, поползла к нему. Ей-ей, как кошка! Вышедшая на охоту киса, заприметившая аппетитную дичь. Брюнет впечатлился и начал отступать назад к кровати. «Эль, ты чего?» «Какое обручение?» Оправдывался он, не выпуская меня из поля зрения. И смотрел уже не насмешливо и оценивающе, а неуверенно и озадаченно, что меня лишь сильнее раззадорило. «Просто оставил маячок в комнате, когда учебники заносил». «Мррррр!» Хрипло мурлыкнула я, окончательно вжившись в роль гнусной хищницы, и начала медленно подниматься с четверенек, чтобы одним рывком настигнуть добычу. Хотелось его как минимум потрогать, а еще лучше – потискать, помять, повалять, погластиться. И совсем уж будет здорово, если поцеловать. Потом с чистой совестью скажу – была пьяна, ничего не помню, и пусть попробует не поверить. «Элисандра!» Мне послышалось, или в голосе обычно самоуверенного дипломника прорезались панические интонации? «Мррр!» – спросила я, не желая выходить из образа. В конце концов, для кошек зелье готовилось, так почему не помурлыкать, если хочется? «Элис, успокойся!» – воззвал к моему благоразумию Свер, упершись ногами в край кровати, похожей на гнездо, свитое из постельных принадлежностей. «Мяв!» Победно воскликнула я, набросившись на парня и завалив его в самую гущу подушек. То ли он растерялся, раз не попытался увернуться, то ли просто решил с малахольной не связываться, но не скинуть меня, усевшуюся на его живот, не усыпить сонными чарами, брюнет, не попытался. Просто лежал и смотрел, как я медленно наклоняюсь, касаясь кончиками волос его скрытой рубашкой груди. «Эль, а не пожалеешь?» – спросил он, поймав мой локон. «И пожалею, и отомщу», – пообещала я с каким-то животным удовольствием, вдыхая мужской запах. Приятный, чуть рисковатый, лесной. «Мстить-то за что?» – возмутилась добыча, перехватив мои руки, потянувшиеся к его вороту. «Как это за что?» – ласково шепнула я, наклонившись к уху парня, которая, не удержавшись, лизнула кончиком языка. «За то, что воспользовался ситуацией и совратил невинную девушку». С эротичным придыханием просветила я этого тугодума. В следующее мгновение мир перевернулся, а я потеряла доминирующую позицию, оказавшись подмятой под мужское тело. Теперь уже Свер нависал надо мной, словно коршун, опираясь на локти и все так же сжимая запястья моих рук, прижатых к кровати. Парень пристально смотрел на меня, а я отвечала полным обожания взглядом. Но правда ведь хорошенький, особенно когда я под зельем. «Я своротил?» «Я?» – раздраженно воскликнул он. «По-моему, это ты меня активно совращаешь». «Разве?» – спросила я, намекая на положение наших тел, и невольно закусила губу, глядя на мужской рот, оказавшийся в недопустимой близости от моего. Сделала это без каких-либо провокационных мыслей. Просто целоваться очень захотелось, вот и... «Зараза!» – простонал брюнет, но узнать, меня он так приласкал или просто вырвалось, не получилось, потому что столь желанный поцелуй лишил нас обоих возможности говорить. Это был ураган, сметавший все разумные мысли. Огонь, распалявший меня, заставлявший вскипать мою кровь, а тело плавится, как воск в объятиях поддавшегося соблазну парня. Я лихорадочно гладила его, сжимала волосы, чтобы чуть оттянуть черноволосую голову и сделать вдох. А потом снова неистово целовала в губы, в подбородок, в шею. Неважно. Мне просто нельзя было останавливаться, потому что близость Свера, его умопомрачительный запах и сумасшедшие ласки – действовали как лекарство. Тонкая ткань халата оказалась шаткой преградой. Запустив под нее ладонь, парень чертыхнулся, обозвал меня искусительницей и, решительно дернув кушак, тут же закрыл рот жадным поцелуем, видимо, чтобы не возмущалась. А я и не думала возражать. Я вообще не думала. Полностью сосредоточившись на новых и таких восхитительных ощущениях, я окончательно сжилась с ролью блудливой кошки и даже перестала на сей счет переживать. Довольно мурлыча, лаская, целуя, шепча какие-то глупости, царапаясь и покусывая с Вера, я с наслаждением отмечала, как дрожат мужские руки, сжимающие мои лишенные прикрытия бедра, как напряжены мышцы парня, а дыхание рваное и хриплое, словно после тяжелого забега. Он хотел меня, я хотела его, и мысль о том, что для первого интимного опыта все это как-то слишком неправильно, даже не посещала мою голову. Зато ее посетила другая. «Свер! Я поняла!» — воскликнула я, случайно усилив голос магии, отчего парень, в этот момент занятый моей грудью, щелкнул зубами и вместо нежного покусывания чуть не поранил кожу. «Ай!» – взвыла я, двинув кулаком в ответ. И тут же оттолкнула брюнета от себя, используя и руки, и ноги. Старшекурсник до этого момента не встречал сопротивления, поэтому расслабился, так что скинуть его труда не составило. Хотя и тут я из-за кипящих во мне эмоций явно переборщила, так как рухнул парень не на вторую половину кровати, а на пол. «Зараза!» – снова рыкнул он, и я решила, что кого-то заклинило, но обсуждать эту тему не стала. Торопливо запахивая свой шелковый халатик, воодушевленно сообщила: «Идем быстрее к куратору, я знаю, как справиться с действием зелья». «Вот прям так и пойдем?» — раздраженно спросил сидящий на ковре дипломник, рубашка которого была расстегнута до самого пояса. Ремень на штанах тоже. Волосы растрепаны. Глаз, не скрытый косой челкой, зло прищурен. «Ну, если тебе не жаль твоего драгоценного Сигурда», — протянула я, приглаживая собственную шевелюру, стоявшую дыбом после наших постельных экзерсисов, «то можем остаться умыться и выпить чаю». Соврала, конечно, но перекошенная физиономия наглого старшекурсника того стоила. Желание плюнуть на спасательскую миссию и продолжить эротический беспредел по-прежнему доминировало. Но возбуждение, мучившее меня ранее, заметно поутихло. Едва увеличилась дистанция между мной и брюнетом. Вернее, оно еще раньше перешло в какое-то иное состояние, стало более естественным, что ли. Понятным и, главное, удовлетворяемым. Мне вспомнились умиротворенные морды котов, спокойно вылизывающих друг друга после непотребств на крыше. И пусть у нас с брюнетом все зашло не так далеко, ласки и поцелуи действительно исцелили. Сейчас, встав с постели, где мы чуть не занялись любовью, я чувствовала себя человеком, неравнодушным именно к партнеру, а не животным, готовым в угоду инстинктам отдаться кому угодно. «Ладно», – сдался Свер, поднимаясь на ноги и потирая скулу, по которой я двинула кулаком, когда пыталась его оттолкнуть. «В чем противоядие?» «В поцелуях», – радостно сообщила я. «То есть ты собралась еще и Сальдазара распалить и обломать?» «Ну, если придется», – повела плечами я, пряча улыбку. «Естественно, хотела просто подкинуть ни за что пострадавшему блондину идейку, а не воплощать ее в жизнь. Но жертва моих эротических аппетитов так забавно реагировал, что я не удержалась от маленькой лжи». «Перетопчется», – рявкнул брюнет. «Но ему же плохо». «Сам к нему смотаюсь, а ты иди, иди». Он, торопливо застегивая рубашку, обвел взглядом комнату, скривился при виде измятой постели, а потом с пакостной ухмылочкой заявил: «В душ сходи, а то выглядишь как девица легкого поведения после трудовой ночи». «На себя посмотри», — фыркнула я, продолжая приглаживать волосы. Дверью парень пользоваться не стал, а раскрыл портал и, гордо расправив плечи, шагнул в него. Ну и я хвостиком увязалась. «А что? Мне, между прочим, интересно, действует ли бабушкин супермарт на представителей других рас. К тому же лучше оправдаться за содеянное, глядя в лицо пострадавшему, чем если мстительный старшекурсник наплетет ему не весь что в мое отсутствие». Свер резко остановился. И я со всего маху врезалась в его спину, рефлекторно схватилась за парня и зашипела: «Но ты нерасторопный тип». Поток возмущения прервался на полуслое, потому что стало очень неловко и в то же время безумно любопытно. Ведь раньше я никогда не наблюдала за парочками в момент страстных ласк. А тут и вовсе картина невероятная. Хрупкая полураздетая блондинка в объятиях крылатого демона с раскрашенной светящимся узором кожей и длинными серебристыми волосами, скрывавшими лица целующихся. «Свер!» – громким шепотом позвала я застывшего посреди комнаты парня, подергав его за рукав. «Кажется, тут и без нас противоядие нашли». В этот момент девушка резко выгнулась назад, выскользнув из-за завесы мужских волос. И я узнала в ней Катарину. «Что? Нет!» – воскликнула, не успев вовремя прикрыть ладони рот. «Что?» – эхом повторила ведьмочка, открыв затуманенные страстью глаза и увидела нас. А следом за ней обернулся и демон, в чье лицо я имела глупость посмотреть. Гневно прищуренные очи, полные колдовского серебра, высокие скулы, хищно раздувающиеся крылья носа и плотно сжатые губы, которые я теперь очень даже была готова поцеловать. Меня внезапно озарило. Это любовь. Та самая, которая бывает с первого взгляда. И, повинуясь нахлынувшему чувству, я словно в трансе шагнула к инкубу. «Элис?» – прошептала Катарина, как мне показалось, испуганно, но я, как зачарованная, смотрела только на ее партнера, а он все больше хмурился, разглядывая меня. «Элечка, остановись, это все чары!» Долетел до моих ушей голос подруги, которая пыталась вывернуться из объятий блондина, но он лишь сильнее прижимал ее к своей обнаженной груди. «У-у-у, какая мускулатура! А крылья-то какие!» И не беда, что полупрозрачные. Так и хочется провести по ним рукой. Понять, осязаемые или призрачные. «Зараза!» В третий раз за сегодня простонал Свер, хватая меня обеими руками за талию и прижимая спиной к себе. «Сигурд, какого лешего ты на нее посмотрел?» «Какого лешего вы оба сюда вломились?» Совсем недружелюбно огрызнулась моя новоявленная привязанность. «А голос-то какой! Заслушаешься!» Я снова замурлыкала, а старшекурсник зарычал. «Вам еще и леших пригласить?» Не скрывая восторга, осведомились от двери, которая, пока мы играли в гляделки, успела открыться. Так что в кабинете теперь находилась не только наша четверка, но и еще одна колоритная парочка. Чешуйчатая лысая тетка – и красавчик Сильф с заплетенными мелкие косички черными волосами. Тоже ничего такой, но демон вне конкуренции. Свер же и вовсе меня раздражать начал, ибо мешал дотянуться до вожделенного объекта. «Это уже оргия какая-то будет». «Оргия?» – раздалось из коридора. Этот голос отрезвил всех, даже изнывающую от неразделенной любви меня, так как слово ректора для любого студента – приговор. «Что у вас тут происходит?» Вливаясь в наш дружный или не очень коллектив, поинтересовался Ежи Вацлович. «Бабушкино зелье в действии». Отчиталась я, не сумев выдержать пристальный взгляд Камински, который отчего-то точно знал, с кого спрашивать. «Арина, значит, поспособствовала безобразиям», – покачал головой он. «И почему я не удивлен?» «Простите», – шепнула красная, как рак, Катарина, и, нервно поправляя расстегнутую блузку, попыталась ретироваться, но демон ее снова не отпустил. Он вообще вцепился в бедную ведьмочку, как в спасательный круг, и полностью игнорировал все ее трепыхания. «Бабушка не виновата», – встала на защиту родственницы я. «Она для котов зелье готовила. Это я налила его в графин?» И, потупившись, добавила. «Случайно». «Фамилия говорит сама за себя», – вздохнул оборотень. «Неужели так Сальдазар приглянулся, что не устояла?» – поддел он меня. «Вовсе нет», – вскинула голову я. «Вернее, уже да», – вспомнила о великой любви, что снизошла на меня пару минут назад. «Но если подумать...» «Достаточно», – оборвал мою путанную речь ежик и, повернувшись к светловолосой парочке, устало спросил. «Сигурд, где твои очки?» «В первом ящике стола», – ответил демон, по-прежнему не меняющий облик на человеческий. Он так трогательно обнимал Катарину, прикрывая ее от посторонних глаз не только руками, но и своими удивительными крыльями, похожими на серебристую вуаль. А еще он ни на кого не смотрел, кроме нас со Свером, и в мою голову закралась мысль, что чары инкуба, о которых пыталась предупредить ведьмочка, действительно имели место быть, отчего одновременно стало легко и грустно. А еще во мне начало зарождаться возмущение. Ведь получалось, что этот гадкий демон и Катю тоже околдовал. Она-то, в отличие от нас, никакие супермарты не пила. Так с чего бы ей таять в объятиях крылатого искусителя? Пока я накручивала себя неприятными выводами, ректор подал блондину темные очки, и тот их тут же надел. «Ты тоже хорош», — сказал ему Ежи Вацлович. «Не мог запереться, раз так проняло». «Я запирался», — спокойно ответил Сигурд, гладя по волосам Катарину, спрятавшую пунцовое от стыда лицо на его груди. «Вернее, попросил их Тиндру меня запереть, что она и сделала». Он кивнул на целительницу, подпирающую стену. «Вместе с девочкой заперла?» В голосе оборотня послышало сочувствие. «Нет». На лице блондина заиграли желваки. Девочка пришла потом. «И о чем же вы думали?» Укоризненно вопросил ректор, посмотрев по очереди на всех нас. «Даже у самых крепких стен есть глаза и уши. Про ваши любовные приключения слухи разлетятся в мгновение ока». Мы с брюнетом, все еще удерживающим меня за талию, не сговариваясь, переглянулись, а Катарина снова задергалась, пытаясь вырваться из рук демона. И опять безрезультатно. «Да госпожу Ирмин теперь, если не засмеют, то однозначно заклюют поклонницы Сальдазара. Они и так косо на нее смотрят, а теперь что? Сплетни яд. И идеальную репутацию отравят, дай только волю. Или думаете, я по наводке собственной интуиции сюда заглянул? Уже пол Академии перешептывается, смакуя инцидент с разбитым графином и странную реакцию Сальдазара на выпитую воду. А ты, Свер, тоже молодец». Каминский обвиняюще посмотрел на дипломника поверх моей головы. «Мог бы свои догадки попридержать, а не делиться ими с первыми сплетницами Арис, прежде чем бежать к Страховой». Я весьма ощутимо двинула парня локтем, окончательно убеждаясь, кто тут главное зло. Старшекурсник крякнул, рыкнул, помянул ставшую привычной заразу, после чего стиснул меня так, что крякнула и пискнула уже я. Но возмутиться не успела, ибо куратор, влюбленность которому постепенно сходила на нет, выкинул очередной финт. «Прекрасно!» – прошипел он, разворачивая Катарину спиной к себе и лицом к нам. «В таком случае не вижу смысла больше скрывать, что госпожа Ирмин – моя невеста». И, подняв руку обескураженной блондинки, продемонстрировал всем четкую серебряную вязь брачного браслета на ее запястье. «Да-с!» Победно выдохнула молчавшая до этого момента целительница с чешуйчатой кожей. Протянув раскрытую ладонь погрустневшему сильфу, она потребовала. «С тебя должок. Проиграл – плати!» Тот буркнул. «Позже!» Катька, словно очнувшись от транса, резко отдернула руку, развернулась, не покидая объятий блондина, который, в принципе, покинуть было нереально, ибо хватка у мужика, похоже, железная, и, придерживая разорванный ворот блузки, возмущенно воскликнула. «Так это все вы, да? Все из-за вас? Та записка была лишь поводом, чтобы меня сюда заманить. В ней хоть что-то написано или там пустой лист? Что я вам сделала, раз вы отправили меня на заклание?» «Ой, вот только не надо врать, что тебе неприятно было!» Ехидно протянула Ехидна. Или нет, как там ее? Ехтиндра, во! «Вон какая вся раскрасневшаяся, губки припухлые, глазки горят. Форму можно в утиль отправлять, жених новую купит». «Заткнись, Тиндра!» – прошипел Сальдазар, накрывая ладонями пальцы блондинки, на которых заблестели искорки разбушевавшейся силы. «А что это? На то, когда твоя выдержка наконец даст трещину, и ты соблазнишь свою ведьму, Зар, уже куча народу поспорила!» – заложив на груди руки, заявила чешуйчатая стерва. «Вот на них свой гнев и срывай. А я просто дала тебе лекарство от незнакомого зелья, как и обещала. И тоже не смей врать, что тебе не понравилось». «А не охренели ли вы тут все? На людей-то спорить?» Обалдев от таких новостей, поинтересовалась я. Сексуальное возбуждение, все еще мучившее меня, резко сменило вектор. Сейчас мне хотелось драться. И прежде всего, начистить две наглые морды, которые самодовольно ухмылялись, стоя у двери. Но первым получил, естественно, Свер, так как он не хотел пускать меня на разборки. Все вокруг загалдели, обвиняя друг друга, и только демон с ректором молчали. Первый удерживал и оберегал Кати, второй задумчиво поглаживал свою лысую макушку. «Я вас обоих супермартом напою!» Не в силах вырваться из рук проклятого старшекурсника, пригрозила я их Тиндре и ее подельнику. «А ну молчать!» – рявкнул Ежи Вацлович. А когда все затихли, подошел к каждому, чтобы сказать свое веское слово. «Значит так, вы двое!» – обратился он к Сильфу с ящерицей. «Что? Дел своих нет? Есть? Отлично! Ими идите заниматься, нечего тут воду мутить. А после учебных часов оба, чтобы явились в мой кабинет!» Когда дверь за парочкой провокаторов закрылась, оборотень повернулся к Сальдозару и притихшей ведьмочке, на которую легкие поглаживания жениха действовали успокаивающе. «Госпожа Ирмин! Сигурд! Поздравляю!» Коротко и по существу сказал Каминский. Когда же очередь дошла до нас, он внимательно осмотрел босую меня с растрепанной шевелюрой, тяжело вздохнул и страдальчески поинтересовался. «И что делать с тобой, Страхова-младшая? Пару дней в академии, а уже вся группа знахарей-второкурсников жалуется на кошмарный сон, после которого у большинства несварение». «Они сами напросились». «А на животный возбудитель в графине кто сам напросился?» – иронично спросил ректор. «Это случайность». Я опустила глаза, лихорадочно придумывая подходящее оправдание своему глупому поступку. «Эксперимент хотела провести на себе, но без жертв», – добавила поспешно. «А оборотень, чтобы ему птичий сюрприз на лысину прилетел, возьми да и приложи к моим вискам свои пальцы». Я дернулась. Свер удержал. «Ох, и получит он еще ведьмина спасибо, когда из переделки наконец выберусь». «Мне нужно твое согласие, Элисандра», – потребовал Ежи Вацлович, неотрывно глядя на меня своими желтыми глазами с вертикальным зрачком. «От этого зависит строгость наказания. Прости, но такую провинность оставить без внимания я не могу». «А те двое?» «И они получат свое согласие, Эллис». «Да пожалуйста!» – воскликнула, понимая, что все равно не отвертеться. «Мысли читать будете?» «Память», – терпеливо пояснил Каминский. «За последние дни. Глаза закрой, так тебе легче будет». Едва я выполнила просьбу, как на меня обрушился поток воспоминаний. Вот мне на голову надевают мешок, благородные сосунки, чтобы заставить сварить приворотное зелье. Вот я настаиваю на том, что пить его надо обоим, а не только малышке Дрюр, хотя точно знаю, на кого именно оно подействует. А потом за издевательство над младшим Редгровером меня отстраняет от учебы преподавателя, которым я раньше доверяла. В следующем эпизоде я уже ругаюсь на крыше с господином градоначальником, потом встреча с бабушкой, гонки по лесу зомбо-кротом, знакомство с зеленым капюшоном и побег. Дальше встреча с черной королевой, рассказывающей про ритуалы на крови, используемые дедом Алана, и наивкуснейшие пельмешки. Я аж сглотнула, внезапно ощутив жуткий голод. «Потом тебя кавалер в столовую сводит», – проворчал Каминский, продолжая вытягивать на поверхность все новые эпизоды моей развеселой жизни. Особенно его впечатлила помолвка с Полозом, судя по эмоциональному «ну нифига себе», которая совершенно не вязалась со спокойным и рассудительным ректором Арис. На просмотре нашей охоты за троллями оборотень странно хрюкнул, и я даже хотела открыть глаз, чтобы посмотреть, чего это он, но веки были слишком тяжелы. Ну а когда увидел, от чего я так разозлилась и для кого зелье в графин подлила, резко меня отпустил, отступил и строго проговорил: «В мой кабинет, Свер». Быстро!» Тот наверняка бы подчинился приказу, если бы у меня после разрыва тактильного контакта с ректором не случилась бешеная путаница воспоминаний, навалившихся разом. Голова закружилась, в глазах потемнело, и тихо всхлипнув, я повалилась на дипломника, который подхватил меня на руки и обеспокоенно произнес: «Ежи Вацлович, может, позже плохо ей». «Скоро все пройдет. Страхову на диван усади. Сальдазар ее отправит потом порталом в башню. А сам ко мне. Сейчас же». Каминский был неумолим и сверхтяжелым вздохом подчинился. Я же мысленно порадовалась, что ректор не стал смотреть мою память дальше. Слишком уж там интимные моменты были, не для посторонних глаз. «Но я не знаю, где она живет». Голос демона вырвал меня из собственных мыслей. «Элис с Катариной соседки». «Понял», – коротко ответил блондин, в то время как брюнет осторожно сгружал мое обмякшее тело на сиденье. «Ты как там, Элька?» – шепнул он, низко наклонившись. «Жить буду», – пробормотала я, не открывая глаз. «Долго и счастливо», – усмехнулся парень, довольный моим ответом. «Угу, назло врагам». Уголок моих губ поднялся в слабом намеке на улыбку. «Элечка», – подбежала ко мне Катарина, судя по звяканью стекла со стаканом воды. «Выпей, тебе полегче станет». «Да мне и так неплохо», – отозвалась я. «Просто слабость жуткая». «Пройдет», – заверил ректор. «А что с наказанием?» – спросила я, радуясь, что под благовидным предлогом не надо смотреть в глаза собеседнику. «Завтра сообщу тебе свое решение». «Отчислите». Из груди вырвался тяжелый вздох. «Маловероятно», – усмехнулся оборотень. «Все, девочки, отдыхайте. Сегодня, чтобы ни одной из вас на занятиях не было. Хватит мне головной боли». И, судя по шагам, пошел, забрав с собой понурого дипломника. «Ректор», – окликнула я, силясь приоткрыть хотя бы один глаз. «Ну что еще, Страхова?» – обернулся в дверях он. «Вы меня не сдадите?» – спросила жалобно. Ежи Вацлович нахмурился, соображая, о чем я. Потом прищурился и, замахнувшись, будто хочет дать подзатыльник навострившему уши старшекурснику, сказал: «Постараюсь, Алессандра». Они ушли, а мы остались. Я довольно быстро отходила от магического считывания памяти. Катя находилась рядом, упорно не смотрела на Сальдазара и, чтобы занять дрожащие пальцы, пыталась плотнее затянуть корсет. Сигурд же сидел за письменным столом и задумчиво изучал нас. Во всяком случае, я его взгляд даже через очки ощущала. Пристальный, такой внимательный, но не тяжелый. «Соседки, значит», – проговорил он после довольно продолжительного молчания. «Подруги», – уточнила я, взяв ведьмочку за руку и ободряюще сжав ее ладонь. Девчонка жутко нервничала, это было очевидно, и мне хотелось хоть как-то ее поддержать. «А что? Это плохо?» – неожиданно взвелась Катарина. «Мне уже и подруг нельзя заводить? Мы с вами, господин Сальдазар, еще не женаты». «Кати!» «Ну что, Кати, что?» – все больше заводилась ведьмочка. «Зачем вы всем солгали? Я вам не невеста. И как же ваше заверение в том, что никто не узнает про абсолютный щит? Теперь вся Академия будет перемывать нам кости из подачи ваших беспринципных друзей. А вы, ваше благородство порой раздражает. Вот!» – выпалила она. «Вы мне не жених!» «Хм!» – пробормотала я, глядя, как каменеет физиономия куратора. «Катя, ты это...» «На запястье свои глянь. Брачные браслеты не врут. Жених!» И с внезапной грустью окинула тонкую вязь колечка на своем пальце. В отличие от магических узоров подруги, мой был бледен и совершенно не светился. «Жених, угу», – горько усмехнулась подруга. Она перестала мучить свою одежду и взялась за светлую прядь, выбившуюся из растрепанной косы. «И все из желания меня защитить. Сначала от козни других девчонок, теперь вот от малоприятных слухов. Я понимаю, господин лекарь, что вы спасли мою репутацию, но...» «Хватит, Кати», – с нажимом произнес блондин, и, стукнув раскрытыми ладонями по столешнице, поднялся с кресла. Ведьмочка замолчала на полуслове и из-под лобья посмотрела на него. Я тоже насторожилась. Спокойным и миролюбивым куратор, вернувший свой человеческий вид и надевший рубашку, что-то не выглядел. В этом облике изменилась не только его внешность, но и голос, что позволило мне признать в мужчине собеседника Свера из зеркала, который ругал парня за неиспользование порталов. Что ж, теперь ясно, за какую ведьму он так переживал. «Ты прочла раздел про инкубов?» – спросил Сигурд. «Не успела», – буркнула блондинка. «Но книга в моей сумке, я с собой брала», – добавила она неуверенно. «Прекрасно. Непонятно чему обрадовался мужчина. Я возьму?» «Да», – с запинкой пробормотала Катарина. Вынув из стоящей на полу сумки довольно увесистый том с золотистой цифрой 7, Сальдазар вернулся за стол, быстро пролистал большую часть страниц, после чего принялся карандашом что-то помечать в тексте. Мы с подругой переглянулись, пожали плечами и продолжали сидеть, ожидая, когда же он закончит. К счастью, справился блондин довольно быстро. Захлопнул книгу, вручил ее растерянной ведьмочке с настоятельной рекомендацией изучить выделенные фрагменты, чтобы понять природу его отношения к ней. А потом открыл портал в нашу башню и попросил нас обеих не покидать ее хотя бы сегодня, дабы не вляпаться в очередные неприятности. В принципе, мы не возражали. Уходя, я набралась смелости и извинилась перед куратором за доставленное неудобство, на что он только кивнул. А шагнув одной ногой в сотканное из мерцающего тумана зеркало, я набралась еще и наглости, чтобы спросить. «В научных целях интересуюсь. Скажите, а вас помурлыкать не тянуло, когда зелье действовало?» Даже не видя его глаз, сквозь отливающие зеленью очки, я поняла, что этот взгляд способен не только влюблять, но и испепелять. И не дожидаясь, когда мужчина в научных же целях опробует свое оружие на мне, шмыгнула в портал вслед за Катариной. Когда мы ушли в комнату подруги, которая была лучше защищена от нежеланных гостей, чем моя, обнаружили на столе поднос с шоколадом, легким вином и фруктами. Среди них лежала и записка с короткой золотистой надписью «Поздравляем! Администрация!». Видимо, начальство Арис нашло лазейку в хваленой магической защите моей бабушки. Но нас это ничуть не расстроило. Несмотря на причину столь щедрого подарка, отказываться от аппетитного лакомства мы не стали. Нам было необходимо расслабиться, успокоиться и излить друг другу душу. Ну а мне к тому же по-прежнему хотелось есть. И малиновое вино с шоколадом оказались очень кстати. Глянув на мирный пейзаж за окном, Катарина придирчиво фыркнула и, сказав, что это не подходит под ее настроение, сменила картинку с цветущего сада возле каменной стены на некроматский полигон. По нему организованной группой бегали наши знакомые тролли, преследуя троицу нервно дергающихся студентов в некроманских мантиях. Полос-то, похоже, сдержал обещание и отправил монстриков их создателям. Протянула я, встав рядом с подругой. «Ага», – отозвалась та и, не меняя задумчивого тона, предложила. «Выпьем?» «Катарина». Я пребывала в смешанных чувствах. С одной стороны, ласки лекаря были безумно приятны. Никогда в жизни я не испытывала подобного взрыва эмоций и никого так сильно не желала, как этого мужчину. Если бы Элис черноволосым парнем не ввалилась в кабинет, мы бы с Альдазаром не остановились на одних поцелуях. Его железная выдержка в этот раз нас бы не спасла, потому что моя меня полностью покинула. С другой, как-то обидно было стать его настоящей невестой лишь потому, что нас застукали. Благородно поступил лекарь. Угу, по-мужски. Снова защитил бедовую ведьмочку с талантом влипать в неприятности. Опекун чертов. А я, может, любви хочу. И чтобы замуж позвали, потому что хотят меня, а не уберечь мою репутацию. «Вот че ты жалуешься?» – фыркнула соседка, узнав причину моего раздражения. «Ты из этой ситуации невесты вышла, а меня мой козел разноглазый вообще с девицей легкого поведения сравнил». «Он после этого выжил?» – искренне удивилась я, зная мстительный нрав подруги. «Ну, как тебе сказать?» – усмехнулась ведьмочка, подливая в наши недопитые стаканы еще вина. «Синяк на скуле. На ребрах тоже, наверное, будут, плюс облом его кобелиной натуры. Ты видел этого умника?» Тот голубоглазый, за которым я в портал скаканула, счастливым он вроде не выглядел. С Вером этого паразита кличут. Из-за него, собственно, весь сыр-бор с супермартом и произошел. И теперь уже подруга поведала мне о причинах ее недовольства. То есть ты думаешь, что этот парень и есть твой жених Полос? Зеркало на запрос Змис именно его выдало, пожала плечами ведьмочка. Правда, оно до этого вместо Алана Джодака мне Алана Редгрувера показало, добавила неуверенно. Вернее, не оно, а другое, но из той же серии. «Так, может, бракованные артефакты тебе достались?» – предположила я. «Откуда они у тебя? От Арсизов или от бабушки?» «От Полоза», – задумчиво отозвалась Элисандра, попивая ягодное вино. «И у меня только одно, второе у него в логове пылится. Тем более, не верят и стекляшки, вдруг специально в заблуждение вводят. А если нет?» «Значит, надо как-то все выяснить без участия волшебных предметов. Мысли есть?» – спросила я, тоже хлебнув ароматного напитка, похожего на малиновый морс. «Не-а», – вздохнула подруга. Она сидела, скрестив ноги на моей постели и, таская с блюда виноград, закусывала сочными кисловатыми ягодами сладкое вино. Я же предпочитала исключительно шоколадки. За стол мы усаживаться не стали, взяли поднос и расположились с ним на кровати, так было удобнее. «Слушай, а где книга-то?» – оживилась моя кудрявая гостья. «Тащи ее сюда, почитаем. А то твой женишок что-то там чирикал, старался, а мы и забыли совсем». «Точно!» Я вскочила с насиженного места, метнулась к сумке, где осталась лежать энциклопедия. «Что я там такое важное про демонов не знаю, что он сам мне сказать не может?» – проворчала себе под нос и услышала веселый смех подружки. «Так, может, он стесняется?» – сказала она и снова захохотала. У меня тоже уголки губ поднялись, а хорошее настроение уверенно вытеснило отголоски обиды. Вдруг и правда скромный. Следующие полчаса мы с Элис сидели рядом, пили вино и листали лежащую на моих коленях книгу, с упоением читая вслух про инкубов и их заскоки. Обведенные твердой рукой фрагменты вызывали противоречивые эмоции и, конечно же, бурное обсуждение. «Нет, ну разве так можно?» – возмущалась я, незаметно захмелев от нашего ягодного компота. «Истинная пара, которую выбирает демоническая сущность, напоминает какое-то проклятие, от которого не избавиться. А если сам человек, ну, то есть человеческая сущность демона эту истинную пару в гробу видала в белых тапочках, как ему с ней жить-то?» «Нет, Кать, ты не права», – тыча пальцем в мелкий шрифт пыталась переубедить меня подруга. «Тут как бы все в совокупности», – запинкой выговорила она. «Ай, ладно, короче. Если только демона на тебе заклинит, Сигурд тебя будет просто хотеть, как мужик женщину, понимаешь?» Я кивнула. «Чего уж тут непонятного? Чей не маленькая, 19 зимой стукнет». «Так вот», – продолжала ведьмочка. «В этом же абзаце четко прописано, что если пара по вкусу обеим сущностям, она и является истиной». «А в первом варианте получается не истинная». Я озадаченно потерла переносицу, пытаясь разобраться. «Нет», – сознанием дела заявила Эллиса, немного подумав, выдала. «Полуистинная» или «недоистинная» или «хватит», – оборвала я. «Понятно». «То есть, исходя из этой расовой особенности демонов, в частности инкубов, получается, что именно я истинная пара Сальдазара». «Он двумя чертами это словосочетание подчеркнул, если ты заметила», – хихикнула ведьмочка. «Видимо, чтобы не заблудилась в трех соснах, вернее, в четырех абзацах». «Так я все равно не поняла». Вздохнув, я выпила еще вина и вернула бокал на поднос. «Он в меня влюбился или во всем виновата демоническая кровь, которая подменяет настоящее чувство?» «А черт его знает», – пожала плечами Элис. «Встретишь своего ненаглядного, уточнишь». «Он не ненаглядный», – возмущенно засопела я. «Угу, конечно. Тот-то недавно ты страдала на тему отсутствия любви с его стороны. Вот она, любовь. А желание защитить и прочее уже из нее вытекает. Даже в книжке о ней написано. Радуйся, глава целительского корпуса теперь твой с потрохами». Насмешливо отозвалась соседка, наполняя свой бокал из неиссякаемого кувшина. «Мы уже стакана по три между делом приговорили, а напиток все не убывал». «Да на кой мне его потроха?» – воскликнула я, намереваясь захлопнуть энциклопедию, но Элька не дала. «Стой! Ты чего? Там, может, еще что-нибудь важное подчеркнуто. Он вроде ни в одном месте карандашом водил. Она свободной рукой принялась перелистывать страницы, выискивая пометки, но получалось слишком медленно. В конце концов, мне это надоело, и я сама взялась за книгу. Действительно, в теме про дар тоже был аккуратно обведен целый абзац. И вот я и начала зачитывать слух. Громко, с выражением. Однако где-то на середине перешла на тихий шепот, а потом и вовсе дочитала про себя, вцепившись обеими руками в несчастную энциклопедию. «Эй, мне тоже интересно, что там?» Ведьмочка сунула в текст свой любопытный нос. «О! А! Ха!» «Ничего смешного!» Надулась я и тоже взяла с подноса бокал, заботливо наполненный сотрапезницей. «Я и не сомневаюсь», — широко улыбаясь, ответила подруга. «Я это... радуюсь за вас, во!» Выкрутилась она и все-таки захихикала. Я же, поизображав еще немного колючего ежика, тоже заулыбалась. Хорошая книжка оказалась, познавательная. Насчет истинных пар инкубов тут все было разложено по полочкам с пояснениями и сносками, в которых говорилось, что у полукровок такая напасть практически не встречается, но есть и исключения. Я, судя по всему, стала именно таким роковым исключением для бедняги-лекаря, а он сразу и не сообразил, откуда ветер дует. Думал, просто девушку пожалела, а оказалось, идеальную пару на свою демоническую сущность встретил. Даже не знаю, жалеть его или поздравлять. Ведь про чувства избранницы к инкубу в книге тоже все четко и ясно сказано. Только у девушки, которая признала крылатая сущность демона, возникает иммунитет к его любовным чарам. И лишь когда сама она начинает влюбляться в инкуба, одним словом, если верить энциклопедии, мы с лекарем мало того, что втрескались друг в друга по самое не хочу, так еще и вряд ли от этого когда-нибудь излечимся. Идеальная пара, ага. «О, глянь, тут еще про брачную вязь подчеркнуто», пролистав пару страниц дальше, пока я переваривала новую информацию, сообщила Эллис. «Смотри, написано, что они словно наливаются светом при сближении партнеров. А если влюбленные переходят на новый уровень интимной связи», процитировала ведьмочка, «то магические браслеты становятся объемными». «А снимаются?» — с надеждой спросила я. «Раз материализуются, должны же сниматься, правда?» «Нет», — убила мою надежду собеседница. «То есть, если бы мы с Сигурдом под действием твоего супермарта переспали, ты бы вышла из кабинета его законной женой», — повторила слова Василиска ведьмочка. «Без возможности развестись, как все нормальные люди», — заявила она и добавила, чокнувшись со мной бокалом. «Поздравляю!» «С чем?» – не поняла я. «Как с чем? С началом без пяти минут семейной жизни. Ну не плакать же из-за этого, право слово. Мужик ведь хороший. Радоваться надо, что такого отхватило, едва приехав на учебу. Только съезжаться пока не надо, мой тебе совет». «Да куда съезжаться? Я же его совсем не знаю. Ну тянет меня к нему, но переживаю за него. Люблю, наверное, раз в книге так написано. Только это не означает, что я позволю ему все за меня решать». Я упрямо вздернула подбородок. «Он ведь опять так поступил. Сначала на второй курс стихбет тихой сапой меня устроил. Теперь невестой прилюдно назвал. А я...» «Ну, милая», — похлопала меня по плечу Элька. «Такова наша женская доля», — сказала она со вздохом, а потом, хитро улыбнувшись, добавила. «Мужиков перевоспитывать. Будь то парень или супруг законный, какая разница? На твоего хоть рычаги влияния есть». «Это какие же?» – заинтересовалась я. «Разные. И прежде всего, ты теперь точно знаешь, что значишь для этого мужчины. Вот и пользуйся. Имеешь полное право вить из блондинчика веревки, раз уж он сам сказал, что ты его истинная пара». «Хм», – задумалась я, машинально перебирая приятно шуршащие страницы. «Может, как раз поэтому он сам и не стал говорить?» «А давай у него спросим?» Осенила мою нетрезвую подружку, глаза которой азартно заблестели. «Эдак она сейчас и правда потащит меня обратно к целителю, а я еще морально не готова к новой встрече». «Давай не сегодня», — попыталась разубедить Элис я, но та упрямо тряхнула кудрями и заявила. Зачем откладывать на завтра, когда сейчас его можно взять тепленьким, прижать к стенке и... Нет, прижимать к стенке мы сегодня будем не его, а того брюнета, который тебя, девица легкого поведения, назвал. Перевела стрелки я. Не назвал, а сравнил, поправила меня соседка. Все равно хам. Не спорю, согласилась она. Не хочешь волшебное зеркальце глянуть, где он там бродит? Я уже пробовала, когда ты выходила, вздохнула ведьмочка. У ректора слишком мощная защитная система в кабинете, не пробиться. Так еще раз попробуй, подбодрила ее я. Может, они уже закончили беседовать? Девушка пожала плечами, допила свое вино, поставила пустой бокал на поднос, затем достала из-под моей подушки зеркало, которое непонятно когда успела там спрятать, и принялась произносить магические слова. Язык не сильно, но все же заплетался, так что получилось это ответственное дело у нее лишь с третьей попытки под мое тихое хихиканье. В результате с Верой мы все-таки увидели, и забыв обо всем на свете, включая съехавшую с моих колен энциклопедию, обе уставились на изображение выходящего за стены Академии парня. «Куда это он?» – спросила Элис. «Воздухом подышать?» – выдвинула предположение я. «А на территории Арис ему воздуха мало, что ли?» – съязвила подруга. «Ну, может, свежего лесного захотелось?» «Или в свое логово пошел после взбучки от ежика», – сказала ведьмочка. «Как ты ректора назвала?» – давясь смехом переспросила я. «Тссс!» – зашипела на меня Элька, сделав, ну, очень серьезное лицо. «Это кодовое имя, никому не говори». И тоже расхохоталась. Пока мы с ней веселились, выдвигая версии на тему второй ипостаси Ежи Вацлавича и рассуждая о том, сохраняется ли при обороте лысина или нет, черноволосый старшекурсник вошел в светлый лес. «Смотри!» Резко прекратив хихикать, воскликнула ведьмочка и ткнула пальцем в нечто невероятное. «Нет, я, конечно, видела на примере того же Каина, как оборотни меняют форму. Слабое свечение вокруг фигуры, смазанные очертания, а потом вместо человека в зачарованной одежде обнаруживается огромный серый кот с желтыми глазищами и довольной усатой мордой». Как это происходит у демонов, я, признаться, не знала, так как Сигурд превратился в крылатого инкуба, когда глаза мои были закрыты. Свер же изменился, обратившись в тень. Мгновение назад шел долговязый парень, пинал ногами листья и что-то насвистывал, глядя вдаль. А потом остался лишь черный силуэт, сделавший еще несколько шагов вперед, прежде чем упасть в траву, и продолжить путь огромным черным полозом. «Это он! Он! Я знала! Я так и знала!» Продолжая тыкать в зеркало, завопила Эллис. Я же дернула ее за рукав халата, прошипев «Тсс! Дальше смотри!» И, подавившись очередным победным восклицанием, соседка снова уставилась на змея, у которого отросли четыре лапы, превратив это чудо природы в огромного ящера с похожим на корону гребнем. «Это... как это?» пробормотала подруга, озадаченно почесав затылок. «Так он что, не полос?» «И полос тоже», — отозвалась я. «Может, это какой-то многоипостасный мутант?» Начала вслух размышлять ведьмочка, неосознанно потирая магическую вязь обручального кольца. «Мама дорогая, какие же дети от такого монстра могут родиться? Слава Создателю, что у нас с ним не сложилось». «Змей, скорее всего, промежуточная форма между двумя основными», — сказала я и спросила, покосившись на Элис. «А этот свер с Эльдазаром часом не родственники по матери? Потому что жених твой, похоже, Василиск». «Васи...» «Стоп!» — собеседница нахмурилась. «Хочешь сказать, что он петух смертоносный?» «Почему петух?» — удивилась я. «Потому что Василиски, если верить книжкам, петухи в короне и со змеиным хвостом, который убивают взглядом», – просветила меня подруга. «Какие-то разные мы с тобой книжки читали». «Мифологические существа и методы охоты на них. Отличная вещь», – открыла свой источник Эллис. «У бабушки в избушке есть экземпляр». «А-а», – кивнула я. «Понятно. Не сталкивалась». «У моей наставницы была энциклопедия по расам, населяющим наш и сопредельные миры. в 12 томах. Ну и познакомившись с Эльдазаром, я про Василисков еще в местной библиотеке кое-какую информацию посмотрела, когда за учебниками ходила», — добавила смущенно. «Хорош хвастать знаниями», — шутливо пихнула меня в бок подружка. «Говори, что выяснила». «Вот это и выяснила». Я кивнула на уползающего прочь ящера, который, будто что-то почуяв, остановился, повернул голову и настороженно посмотрел на нас. Элька тут же прошептала заклинание, разрывая сеанс наблюдения. Причем с перепуга даже не сбилась ни разу. «И как он только вычисляет слежку? С этим зеркалом точно не все в порядке!» — пробубнила она недовольно. «Конечно, не в порядке», — согласилась я. «Оно же его зеркало. Поэтому Свер и чувствует наш взгляд». Ведьмочка пожала плечами, а я, не откладывая на потом, рассказала ей все, что вычитала про Василисков, про их особенности и внешний вид. Как было написано в разных статьях, эти существа действительно могли воздействовать на окружающих взглядом, но не убивали, а погружали в стазис, в некоторых случаях напоминающий окаменение. В звериной форме Василиски выглядели как огромные ящеры черного или темно-серого цвета и обладали роговыми наростами на голове, похожими на царский венец. «А теперь...» «Главное», — подняв указательный палец, проговорила я. «Василиски очень редки. Их слишком мало осталось в нашем мире. Не веришь, что два представителя этого вида на территории Арис — совпадение. Тем более ты говорила, что подслушала разговор Сигурда со Свером после нашей охоты на троллей. Эти двое явно хорошо знакомы. Братья? Дядя с племянником? Отец с сыном?» «Сочувствую, если тебе достанется такой пасынок», — хихикнула гостья, намекая на мою неминуемую свадьбу с лекарем. Я в ответ улыбнулась, вслух же сказала: «Надо бы прояснить ситуацию», — и вопросительно посмотрела на Элис. «Проясним», — решительно заявила та, спускаясь с кровати. «Вот сейчас переоденусь быстренько, слетаем в лес и все-все проясним». «А мы не слишком пьяны для этого?» Осторожно осведомилась я, покосившись на отодвинутый в сторону поднос. «Недостаточно пьяны», — вынесла вердикт ведьмочка и, налив нам еще, проговорила. «Я собираюсь на разборки с так называемым женихом, который врет, выкручивается и вообще ведет себя по-гадски. Так что трезветь мне пока рано, Кать. Пьяным море по колено, горы по плечо и полозы, то есть Василиски, пофигу. Выпьем?» «Воздержусь», — отказалась я, так как разбираться со своим женихом планировала только завтра. А сегодня, невзирая на легкое опьянение и жажду приключений, подстегивающую на подвиги, хотелось все же сохранить ясность ума.